Czeski punk. Zorwane cepie, krawawa wagniota, drużna wraga prakinął narod. I zakipiela lichaja robota, ożył rabocie i ożył zawod. Молод заброшен, штыки и гранаты, пущены в ход молодецкой рукой. Чем не герои и чем не солдаты, люди, идущие с песнями в бой. Чем не герои и чем не солдаты, люди, идущие с песнями в бой. Люди, влюбленные в светлые дали, люди упорства, отваги, труда. Люди, как слитки железа и стали, люди, название которым руда. Кто не слыхал, как с врагами сражался, Ижевский полк под кровавой лупой. Как с гармонистом в атаку бросался, Ижевский русский рабочий простой. Как с гармонистом в атаку бросался, Ижевский русский рабочий простой. Воды пройдут над отчизной свободной, сложится много красивых баллад. Но не забудется в песне народной ижевец истинный русский солдат. Но не забудется в песне народной ижевец истинный русский солдат. Спасибо.